Глава 19. «Ну что, пора прощаться», — без тени страха произнес Витек. Серые кучи облаков, плывших на север, изредка выпускавшие из своего капкана теплые лучи солнца, сулили осадками. Но пока безветренная сухая погода словно располагала к путешествию. Потушив костер, мы прикопали трупы и, разобрав найденные припасы и оружие, укомплектовались в дорогу. Несостоявшийся машинист был полон энтузиазма и решимости, в отличие от нас. «Давай, Витек, удачи тебе, помни, что я тебе сказал». Крепко пожимая юнцу руку, я смотрел добрым взглядом ему в глаза. «Витя, будь аккуратен, и да», — слегка замялся Никита. «Когда вернешься, сразу в деревню не ломись. Мы как-то обозначим, что она наша». «Как?» – недоумевающе произнес Витя. «Да хрен его знает. Поймешь, короче». Никита заржал, разводя руками. «Погнали. Время». Я прервал затянувшееся прощание. УАЗ кряхтел и выл, как загнанный зверь. Все в салоне гремело и стучало в унисон со странными звуками, которые периодически издавали мосты и мотор. «Думаешь, доедет?» — сквозь шум орал товарищ. «Я гадать не люблю», — сухо бросил я, доставая сигареты из кармана. «Доберемся сначала до моего дома». «Зачем?» Оторвавшись от прикуривания сигареты, Никита уставился на меня взглядом, полным детского удивления. «Рухлядь эту!» — я стукнул по рулю. «Спрячем в деревне, а дальше на лыжах, или есть же снегоход у меня. Ваш, кстати. Надо тихо подойти к поселению». «Снегоход пройдет по лесу?» «Скорее всего, да. Поле перед лесом точно сможет». «А на кой нам к тебе домой?» — не унимался товарищ. «Я забыл утюг выключить». Сквозь смех, разряжая угрюмую картину горизонта, выдавил я. «Зачем тебе эта девчонка?» — спустя продолжительное молчание спросил Ник. «Дело чести», — сухо бросил я в ответ. «Какой к черту чести? Мир мертв, к нам в дверь постучала старуха с косой, а ты тут о чести загоняешь. Каждый сам за себя, свою шкуру нужно спасать». «Никита, тебе пора снять свою маску циничного бездушного ублюдка, готового переступить через совесть и пойти по головам даже самых близких людей. Этот фарс не для меня, я знаю, чего ты стоишь». С ехидной ухмылкой я смотрел ему в глаза. «А девчонку не оставлю». «Но какой ценой?» — уставившись в окно, спросил товарищ. «Ценой всего». Уткнувшись в дорогу, я замолчал. Молчал и мой компаньон. Едкий сигаретный дым, не задерживаясь в кабине, оставлял после себя лишь терпкий запах. Раз за разом я прокручивал в голове вопрос друга, и каждый раз ответ был один. Спасти Варю для меня было константой, даже ценой своей жизни. «Так зачем нам в твою хижину?» — оторвал от мыслей Ник. «У меня там еще оружие есть, не думаю, что его нашли. Мосинка тоже там. Ну, почти там». «Почти?» «Ну, на дереве висит», — смущенно буркнул я. Гогот моего товарища, казалось, мог заглушить не только предсмертные завывания нашего транспорта, а даже целого грузовика. Истеричный смех вперемешку с кашлем резал ухо, но был настолько заразителен, что невольно я и сам засмеялся. «Ну-ну-ну, и как она там висит?» — пытаясь подавить истерику, произнес товарищ. «Приедем, увидишь», — закуривая, бросил я. «Ладно, как зовут-то девку?» «Варя». «Она у старика жила?» «Как же волки Аркаши ее раньше не нашли?» — любопытничал Никита. «У деда схрон для нее был, в полу под кроватью». «Хитро», — хмыкнул друг. «А тебя каким ветром к ним занесло?» Восстанавливая в памяти очередность событий, я в красках поведал Нику историю с самого начала, С момента встречи двух братьев-мародеров у магазина, знакомства со стариком и его внучкой и закончил отстрелом засранцев у дома учительницы. «Понятно. Короче, ты, суровый выживальщик, влюбился в эту простушку, как школяр», — подытожил друг. Я лишь промолчал, рисуя в голове образ дорогого мне человека. Переживания словно волны накрывали с головой. Ведь это я виноват, что она пропала и находится в плену. Если бы я тогда не ушел, все сложилось бы иначе. За разговорами мы не заметили, как въехали в деревню. Некогда живое поселение встретило нас угрюмыми, пустыми улицами, забитыми брошенными жилищами, власть над которыми захватывала природа. Обвисшие, облезлые от снега и ветра вывески магазинов, давно потухшие фонари и вечный тлен. Щербатый советский универмаг, как пережиток истории, возвышался над деревенскими домиками. Почти вплотную к нему стоял маленький магазин, отделенный небольшой зоной приемки товара. Быстро свернув к пандусу, я кивком головы пригласил товарища на улицу. «Аскарп», — удивился Ник, закуривая сигарету. «Берем стволы и чуть припасов, остальное заберем потом». Быстро собрав в рюкзак пару банок тушенки, сигареты и бутылку водки, мы двинулись к моему убежищу. «По улице не пойдем», — произнес Никита, открывая покосившуюся калитку деревянного штакетника. «Аркаша тот еще лис, не удивлюсь, если нас где-то ждет засада». Через час, преодолев десятки некогда живых дворов и разрушенных недостроев, постоянно останавливаясь и высматривая засаду, мы стояли в лесу, прямо перед искусственно созданном проходе в засеке, спрятавшись за широкими густыми лапами ели. «Аркаша наверняка искал мой дом», — спросил я. «Как пить дать?» — кивнул комрад. «Будь начеку», — произнес я, ловко ныряя в лаз. Из трубы печки шел легкий дымок. Крепкий невысокий супостат стоял на пороге избушки, засунув руки в карманы и курил, прикусив сигарету. За спиной висел автомат. В грязных окнах дома я разглядел еще двоих. Ублюдки, явно посланные Аркашей, сидели на моей кровати и весело жестикулировали. Адреналин бил в висках, раскручивая все функции организма. Я старался глубоко дышать, чувствуя, как по спине катится пот, а руки, как у Али, начинал пробивать Паркинсон. «Михалыч!» — проорал один супостат из дома. «Иди сюда, водка стынет!» «Ща отолью!» Не выпуская из зубов сигарету, бросил стоявший на пороге мужик и, повернувшись, направился к противоположному углу дома. Холодная рукоятка ножа, взбудоражив кровь, легла в руку. Пригнувшись, я тенью направился за ним. Затуманенный мозг Михалыча, совершенно позабыв про меры предосторожности, весело насвистывая какую-то блатную мелодию под нос, наклонил голову, расстегивая длинную куртку. Слегка подпрыгнув, я всадил широкое острое лезвие клинка в толстую шею бычары. Горячая липкая кровь брызнула в разные стороны, попадая на одежду и лицо. Нож неумолимо рвал плоть и ломал кости, ища выход с обратной стороны. Крепыш, схватившись за вскрытую глотку, захрипел и, хватая воздух, рухнул в снег. В два шага я оказался у порога и рывком распахнул дверь для своего товарища. «Сидеть, сука!» — проорал Ник, стрелой залетев в дом. Незадачливый вояка, споткнувшись о половицу, полетел кубарем по полу, теряя автомат. «Ну вот на кой он нам? Может, пристрелить?» съязвила паранойя. Парнишка, который в этот момент держал в руках кружку, опешил и мгновенно свалился в угол между кроватью и стеной. А вот второй оказался куда более бесстрашный и проворный тип, за долю секунды перекатившись с кровати в угол, выхватил ствол и открыл беспорядочный огонь. Пронзительный, противный визг рикошетов, оглушая, загласил на весь дом. В разные стороны полетели щепки от сруба, зазвенели стекла, дребезжа падающими осколками. Быстро среагировав, я успел отпрыгнуть за старый рыжий, стоявший только ради антуража, холодильник. В ту же секунду над головой раздался хруст тонкой жестянки, не устоявшей под баллистической силой пули. «Сука!» — в бешенстве пронеслось в голове. И тут же стрелок затих. Пустое щелканье курка предательски выдало бандита. Но ублюдок явно не хотел так просто сдаваться. В мгновение я почувствовал, как старый советский холодильник, как чертов трансформер, неумолимо начал валиться на меня. Быстро среагировав, я перекатился вперед, уходя от наковальни, и бросил взгляд в сторону товарища, но Никиты нигде не было. «Здорово, лесник!» На белом ящике, словно на постаменте, стоял стрелок. Высоченный, крепкий мужик, лет 40. Одетый в спецовку охранника элитных агентств, на ногах берцы, а по свернутому на бок носу было понятно, что бывший боксер. Он скалился наполовину пустым ртом и выглядел устрашающе, словно варвар. «Жирный обещал за тебя хорошую награду», — с усмешкой пробасил он. «Ты кто нахрен такой?» Я судорожно пытался найти под рукой пистолет. «Я твоя смерть!» Заорав, верзила бросился на меня, словно медведь. Завалившись на бок, уходя от партера, изо всех сил пнул злодея в колено и, путаясь в казавшихся мне шикарными коврах, вскочил на ноги. Но вражина словно не почувствовал моего сопротивления. Повернувшись, он осклабился противным ртом и, зарычав, снова бросился на меня. Тяжелые хуки, хоть и не доходили до головы, но причиняли ощутимую боль, загоняя в угол. «Нравится!» — рычал бандос, продолжая точечно работать по корпусу. Но в какой-то момент ковры, которые секунды назад я ненавидел, сыграли моими союзниками. Запутавшись в длинном мягком настиле, супостат остановился и сбился с темпа, за что тут же был наказан. Собрав всю силу, отвесил ублюдку смачный прямой в челюсть. Здоровяк, пошатнувшись, попятился назад и сразу же получил ускорение в виде удара пяткой в солнечное сплетение. Утратившего возможность дышать налетчика охватила паника. Незваный гость попятился назад, выставив вперед руку, словно упрашивая не добивать, но было поздно. Схватив мародера за воротник, вогнал его голову в разбитое окно. Острые, как бритва, осколки голодными пираньями вонзились в лицо и горло. Попытка выбраться лишь ускорила конец незадачливого хедхантера. «Урод, блин!» — вслух произнес я, совершенно позабыв про его напарника. Медленно развернувшись, я уткнулся в ствол пистолета в дрожащих ручонках второго ублюдка. Молодой необстрелянный сопляк с глазами полными ужаса и непонимания пытался что-то произнести, но пересохший от паники рот предательски молчал. «Убери», — уставшим голосом произнес я. Все эти драки, смерти и засохшая на руках кровь порядком измотали меня. В глазах юнца вперемешку с адовой паникой читалась абсолютная безвыходность ситуации. «Убери ствол!» — злобно прошипел я. Поддавшись напору, перепуганный юнец стал отступать назад, слегка опустив пистолет. Этого было достаточно. В ту же секунду, вспомнив все армейские знания, я отбил руку с пистолетом и, схватив за грудки, ударом головы отправил трусишку в нокаут. «Дебил!» — вслух произнес я, поднимая с пола Макаров, стоявший на предохранителе. «Твою мать, Никита!» — пронеслось в голове. «Ник! Ник!» — заголосил я. «Шо там? Прикончили тебя?» Слабый, еле слышный голос раздался из маленькой комнаты, обустроенной под кладовую. «Я маслину поймал!» Никитос лежал на полу, держась за окровавленную руку. «Вставай!» Подхватив товарища под руку, я помог ему подняться и усадил на кровать. «Куртку сам снимешь, я пока второго свяжу и аптечку найду». Под душещипательные стоны товарища я быстро нашел длинный кусок провода и, подхватив тощего валяющегося в отключке пацана, подтянул к дивану. Перевернув на живот, загнув ему ноги в коленях, крепко связал обе ноги вместе и примотал к заломанным рукам. От неудобной причиняющей боль позы юный мародер стал потихоньку приходить в себя, поскуливая в такт моему раненому товарищу. «Че там, показывай!» Из медикаментов осталась только пара бинтов, валявшиеся на полу. Мертвые мародеры, видимо, сильно торопились в депо. «Хрена дырень!» — скептически высказался товарищ, осматривая кровоточащую рану. На месте бывшей татуировки красовалась небольшая рваная рана от прошедшей на вылет пули. «Господи, дырка в 5 рублей! Прижжем, как в Рэмбо или слабак!» — заржал я. «Психопат! Я всегда знал, что ты конченый психопат!» — брезгливо отвечал Никита. «На, не ной!» Смеясь, я кинул товарищу флягу. Прихватив кухонный нож, я вышел из комнаты и открыл печь. Яркие огоньки, когда-то подаренные людям самим Прометеем, жадно набросились на поступающий кислород, разгораясь сильнее. Подтянув кочергой поближе одно из поленьев, положил на него старое советское лезвие. Жадные демонические огоньки впились в рукоять, пожирая затасканное дерево и раскаляя металл. «Так, а как потом ее в руки брать?» — пронеслось в голове. Быстрым шагом я провел ревизию дома и нашел свой инструмент, методично приносившийся сюда все эти годы в сумке мародеров. На дне лежали старые добрые пассатижи. С чувством удовлетворения я, намотав на руку тряпку, инструментом достал дошедшее до кондиции лезвие. Вопль Никитоса застелил пространство. Еще чуть-чуть, и звуковые волны перешли бы в ударные, как после взрыва хорошей боеголовки. В тот момент, казалось, вылетят стекла, а с крон елей упадет снег. «Чего ты орешь-то, как баба?» — заржал я. «Твою мать!» — продолжал истерить друг. «Дай флягу, дай скорей! Охренел в конец, шизоид!» Сгибаясь от смеха, я выудил из портфеля жестяной футляр с огненной водой. Открыв, протянул Нику и, не теряя время, ловко принялся бинтовать рану. Спустя пару минут концерт новоявленного Витаса апокалиптического мира закончился, и я, устало плюхнувшись в кресло, наконец закурил. За оказанием первой медицинской помощи в полевых условиях я совершенно не заметил, как очнулся наш пленник. Парнишка стонал от боли в затекших коленях и с мольбой в глазах смотрел на меня. Пересев на кровать, я отхлебнул из фляги и, снова закурив, обратился к нему. «Скоро руки и ноги затекут совсем, и начнутся судороги, которые, в свою очередь, приведут к тому, что ты сломаешь себе что-то и подохнешь от болевого шока». Сильно затянувшись, я шумно выгнал дым из легких через ноздри и, разводя руками, продолжил. «Поэтому ты или говоришь мне правду, и я прикончу тебя быстро, или же подыхай медленно и мучительно». «Не надо, не убивай! Я жить хочу, все скажу!» — разрыдался пленник. «Вы кто? Откуда?» «Мы с Ермолаевки», — заикаясь, произнес пацан. «Чего? С Ермолаевки? Да ты гонишь!» — взревел до этого молча наблюдавший Никита. «Честно, я клянусь, клянусь!» — задергавшись, заорал парень. «Так, смирно лежи!» Обратив внимание на посиневшие руки малого, я понял, что точка невозврата здоровья уже рядом, и, достав из прикроватной тумбочки старые, покрытые ржавчиной кусачки, нетронутые мародерами, быстро перекусил проволоку. Пленник, хрипя и постановая, развалился на полу, перекатываясь из стороны в сторону, чтобы разогреть мышцы. «Дернешься, пристрелю», — жестко произнес я, бросая на пол перед ним инструмент. «Что за Ермолаевка? Как зовут тебя?» «Андрей», — промычал он. «Деревня моя, 200 километров от Динова». «И чё, как вы тут оказались?» — рявкнул Никита. «Мы к Аркадию приехали», — промычал Андрей, потирая болящие суставы. От этих слов я впал в ступор. «Какая еще деревня? Каким чудом тут оказались? Я совершенно ничего не понимал». Никита тоже находился в прострации. «Так, давай по порядку, что за деревня?» «Ермолаевка, небольшая деревушка рядом с Динова, ближе к горкам», — начал Андрей. «Мы там жили». «Горки, это ж где лагеря?» — удивленно обратился я к своему товарищу. В ответ Никита молча кивнул. «Так, а как вы оказались у Аркадия?» «Он к нам сам 2 года назад примерно пришел», — вгоняя в еще больший ступор, отвечал Андрей. «Приехал с каким-то сиплым мужиком на снегоходах. О чем разговаривали, не знаю, но нам сказали, что скоро мы объединимся для борьбы с врагами в другой отдаленной деревне». «Вот же урод!» — вдруг взорвался Никита. «Я помню, он уезжал, с ним еще мужик с деревни был, Палыч, он не вернулся». «Высокий, пожилой такой?» — спросил пацан. «Видел? Его в деревне убили, он почему-то сбежать хотел», — опустив голову, поведал он. «Вот же суки!» — вспыхнул словно фитиль Никита. «Собственными руками вырву жердяю кадык». «О каком враге идет речь? Что за народ у тебя в деревне?» — одернув Ника, продолжал расспрашивать я. «Вы не знаете?» — удивился парнишка. «Америкашки, конечно». «Какие нахрен америкашки?» — в один голос удивились мы. «Вы чё, парни, совсем ничего не знаете?» — усмехнулся пленный. «Послушай, чучело», — завелся я. «Я 4 года жил тут, в этой избушке, никого не трогая. Потом пришли прихвостни Аркаши, и мой размеренный тихий мир рухнул. Я положил 10 этих упырей, а потом попал в плен к этому уроду. И поверь, мне совершенно не весело слушать твои насмешки. Так что рассказывай все по порядку, или я вышибу тебе глаз». Андрей, быстро поняв, что я не шучу, начал свой рассказ. Как оказалось, не вся наша страна попала под ядерную инквизицию. Отдельные районы были зачищены армией союзников в лице Америки и некоторых других государств. Крупные города, ближе к центральной части, превратили в полыхающую пустыню. Столица и соседние районы надолго пропитались ядерным фоном. Восточную часть страны захватили китайцы. Японии, как и Англии, больше не существовало. Местами остатки армии отстояли позиции ближе к Уралу и Белому морю. Наш же райцентр, как не имевший много стратегических сил, кроме Динова, был зачищен воздушной бомбардировкой. Сам же юный супостат выжил по воле случая. Ермолаевка находилась в 10 километров от деревни Горки, которая славилась количеством лагерей на квадратный метр. В нескольких сотнях километров располагалась столица соседней области – Ярск. Ходили слухи, что именно там, на окраине области, граничившей с Белоруссией, находился засекреченный архив. В нем хранились доклады по всем самым грандиозным, таинственным и опасным наследиям Великой Советской империи. Именно туда и шли заокеанские супостаты. Из рассказа Андрея, американский десант группой из 8 вертолетов был обстрелян с земли. Выжить удалось лишь маленькой группе в 15 человек. Именно они и пришли в деревню. Некий Владимир, бывший ветеран военных действий и хозяин ЧОПа, к тому времени смог сколотить небольшой оборонительный отряд. И тогда, в сотрудничестве с американской пехотой, он смог уничтожить всех арестантов. Взрывать и жечь старые добротные укрепленные здания тюрем было жаль, но патронов было мало. Так Фролов с капралом Дэвисом превратили три зоны в огромные саркофаги, где в братской могиле полегли не всегда виновные. Тяжело вздохнув, парень замолчал. «Можно воды?» — несмотря на меня, спросил он. «Какой-то сюжет боевика прям», — покачав головой, я полез в портфель за припасами. «Тебе сколько лет, Андрей?» — поинтересовался я, раскладывая на столе банки тушенки. «Мне 20», — отвечал парень. «Ты вроде пацан нормальный, зачем в это дерьмо влез?» — поинтересовался Никита. «А как иначе? Не согласны — хремешком. Самых дерзких протестантов под нож!» — отреченно ответил паренек. «Значит, ядерная война?» — бросил я через плечо, доставая из замаскированного неглубокого погреба спрятанные припасы. «Ну да», — продолжил парниша, отпив воды. «Сначала наши, потом американцы, а потом и все остальные друг по другу. Полный сумбур, короче. Как рассказал мне один из капралов, уцелели немногие с Южной Америки, Китай, конечно, и сами американцы. Европа стерта с лица земли, у нас же уничтожены все крупные города. Наш райцентр тоже смели. Там вроде есть маленькое поселение рядом, но в основном женщины, дети и старики. Мужчин мало. Откуда знают?» «Точно не скажу, вроде у них есть беспилотник», — ответил Андрей. «Тогда не пойму, почему не уничтожили всех?» — спросил я. «Не знаю». «Как вы с Аркашей сошлись?» — закуривая, спросил Никитос. «Я толком не знаю, но вроде как наша группа при поиске еды встретили ваших в каком-то городе», — поведал малой. «С ними какие-то братья еще были, и тот мужик вроде. Тогда они с нашим главным и договорились, что через 2 года мы объединимся». «Зачем?» – удивился я. «Насколько я знаю, Аркадий ваш что-то выдумал там нереальное. Типа новой цивилизации, в которой он будет император, а наши должны были оказать силовую поддержку». «Император? Он конченый шизоид!» — заорал Никита. — «Он ведь тиран, больной на голову!» «Наш не лучше», — обреченно проронил Андрей. «Бывший вояка бывал в горячих точках, одержим муштрой и так же, как Аркадий ваш, созданием новой цивилизации. Я даже слышал, что они хотят через несколько лет перебраться на северо-запад, ближе к морю». «Понятно», — произнес я, подавая банку тушенки рассказчику. «Ешь, негоже помирать на голодный желудок». Парнишка испуганно и обреченно глянул на меня и, опустив голову, начал неспешно поедать последний в его жизни ужин. «Ты про это знал?» — жуя, обратился я к товарищу. «Откуда? Он мне ничего не рассказывал», — отвечал Ник. «Что делать теперь?» «Так ты не сказал, каким образом вы оказались у Аркаши?» Не ответив товарищу, обратился я к нашему пленному. «Я не помню, когда, но к нам гонец пришел, примерно неделю назад, сказал, поймали в деревне лесника инженера. Свет скоро сделает. Вот мы и приехали», — ответил парень. «Приехали? У вас есть техника?» «Есть. Пара уазиков, несколько снегоходов и самодельных вездеходов», — спокойно ответил тот. «Охренеть!» — вставил Никита. «А сколько вас людей? Вооружение?» «Вооруженных около 20 примерно. Всего нас около 40 человек мужчин. Детей нет. Женщин не знаю, около 10. Американцев осталось 7. «Почему ваши американцы не ушли? Почему им не организовали эвакуацию?» Я засомневался в правдивости его слов. «Они собирались уходить, уже все готово было, радиосвязь оборвалась. Через пару часов противного шипения в рации заговорил иностранный голос. Говорил быстро и натужно. Даже по рации я понимал, что человек умирает. Их гарнизон, куда они должны были уйти, разнесли узкоглазые. И с тех пор рация замолчала навсегда, про них просто забыли. Кучка никому не нужных человеческих жизней. Кому нужна горстка солдат, когда на кону мировое господство? Философски изрек парень. «А где остальные пиндосы?» – вставил я. «Кто-то умер от болезни, некоторые, сходя с ума, уходили из деревни. Троих мы потом в лесу нашли, они застрелились. Остались самые стойкие». «Раз у вас такое сильное поселение, зачем вам Аркаша? Вы же можете захватить почти любую деревню. Зачем ему это? Какие гарантии, что твои его не пришьют?» – затараторил Никита. «Можно я закурю?» – невнятно спросил парнишка. «Кури», – махнул рукой я. «Потому что Фрол тупой», – закашлявшись от крепкого табака, продолжил парень. «Сема рассказывал, что он силен только в войне, а в политике и стратегии он полный ноль. Да и Аркаша обещал Фролу свою дочь, остальным мужикам женщин. Еще у него есть какой-то враг, там какая-то таинственная непостижимая история. Вроде как у Фрола была радиосвязь, и он ждал своего брата с племянниками. Они жили в Белых берегах и не дошли. Последний раз вышли на связь, когда были на трассе в районе поста ДПС. Просто пропали и все. Ночью три взрослых подготовленных мужика. Говорят, их кто-то убил, вроде как в рацию. Фрол слышал сначала голоса женщины и детей, а потом за считанные секунды пару вскриков и все. Тишина». «Да ну, бред. Что, рация упала и зажала тангенту?» «Фрол, это, как я понимаю, ваш главарь?» Тоже закурив, спросил я. «Сема, это кто?» «Может, бред, может, нет. Он пытался узнать у пиндосов, есть ли там выжившие, но ответа ему не давали. Вот он и выдумал, что там кто-то есть. И, по всей видимости, с помощью вашего Аркаши он хочет добраться туда, чтобы понять, что произошло. А Сема — это один из любимчиков Фрола». Он указал пальцем на неестественно сложившийся труп у окна. «Был». «Хреновая ситуация получается», — резюмировал я все услышанное. «Чё делать теперь?» — повернувшись к комраду, произнес я. «Я могу вам помочь», — вдруг вставил Андрей. «И чем же? Встать на нашу сторону? Зачем тебе это?» Парень хоть и выглядел дружелюбно, но был врагом и ради спасения своей шкуры мог пойти на что угодно. «Чем скажете, только не убивайте», — жалобно произнес он. «Ща подумаем». Я взглядом приглашал Никиту на аудиенцию. На улице начинало вечереть. Легкий, но холодный колючий ветер больно колол открытые участки тела, попутно гоняя в воздухе едва начавшийся снегопад. Свинцовой пеленой давил небосвод. «Мы в жопе», — вставляя в зубы сигарету, произнес я. «Брать его с собой не имеет смысла, он супостат». «В своем доме оставишь?» — поинтересовался Ник. «Нужно на разведку сходить». «Зачем? Тебе уже все рассказали», — разозлился я. «Ты думаешь, только у тебя есть цель? Думаешь, только тебе есть кого терять?» — обреченно ответил друг. «Собирайся», — уверенно произнес я. Умирать там я, конечно, не планировал, но бросить друга не мог. И хоть его рвение казалось мне абсурдным, с налетом безумия, мы должны были идти. «Что с щеглом будем делать?» Я не ответил, пульнув бычок далеко вперед, резко развернулся и направился в дом. Залетев ураганом в помещение, я в два шага подскочил к напрягшемуся пацану. Схватив его за воротник, рывком оторвал с пола и кинул на стол. «Говори, сука, кто ты?» – заорал я, замахнувшись ножом. Парень, бледный как первый снег, обомлел и потерял дар речи. Замахнувшись, со всей силы вонзил нож в сантиметрах от его головы. Парнишка завизжал не своим голосом и в панике попытался вырваться, но разница в массе и силе была не на его стороне. «Ну, тварь!» — взвыл я, схватив за грудки, скинул его на пол и сильно пнул под ребра. «Тебя предупреждали!» — я обрушил на него шквал ударов по корпусу. «Вставай, скот!» — прогремел я, хватая его за куртку и откидывая словно теннисный мяч на кровать. «Правду говори, хороняка!» «Что? Что говорить? Я же все честно рассказал!» Заикаясь, испуганным голосом вопил пацан. «Че ты мне гонишь тут? Ты же и есть Фрол!» С обезумевшими глазами я схватил его за рукав. Тонкие нитки, не рассчитанные на такую нагрузку, жалобно затрещали. «Сюда, нах!» Мальчишка, как перышко, вылетел в центр кухни и в панике на четвереньках пополз к выходу, где на пороге уже поджидал Никита. «Тащи эту падаль на улицу!» — скомандовал я, доставая из шкафа самодельный здоровый топор. «Не надо!» — срываясь на крик, орал Андрей. Пытаясь освободиться, он только больше запутывался в своей же куртке. «Башку давай сюда!» — выкрутив руку, словно средневековый палач, я прижал его к пеньку, на котором раньше рубил дрова. «Ну что, правду будешь говорить?» «Я все сказал, все честно сказал!» Плача орал смертник. «Что еще нужно?» «Ну не хочешь, как хочешь!» Я кивнул Никите, и тот, на удивление, сразу поняв, кивнул в ответ. «Я ж сказал, что все равно убью!» Закинув топор на плечо, я уступил место у выкрученной вверх руки товарищу и размахнулся топором. «Надо было говорить правду!» Лезвие средневекового оружия вонзилось в сырое дерево. Никита, дернув за руку, вытащил незадачливого мародера в последний момент. Чувство смерти и страх, вызванный запугиванием, вызвало истерику. «Вы чертовы психи! За что? За что?» — орал парень. «На!» Доставая флягу из внутреннего кармана, я кинул ее ему. «Выпей, успокойся». «Сволочи! Пиздец! Страшно! Страшно, мля!» На четвереньках, трясущимися руками, он выудил из снега упавшую тару. Несколько секунд судорожно теребил крышку скрученными пальцами, наконец, справившись, прильнул к обжигающему пойлу. Холодный высокоградусный напиток мгновенно прижег глотку с внутренними органами, и парень не придумал ничего лучше, закусил снегом. «О, Господи!» — протянул Никита, показушно закатывая глаза. «Ожил!» — бросил я. В ответ незадачливый мародер закивал головой. «Ты мне не рассказал, каким образом вы нашли мой дом и что тут делали?» «Сюда привел какой-то Иваныч. Сказали ждать вас тут, брать живыми, привести в поселение», — отбивая чечетку зубами, отвечал пацан. «Вон дрова, тащи сюда, нужно в печь докинуть». Рукой я указал ему на груду дерева с угла дома. Вернувшись внутрь, в паре с пацаном мы вытащили труп Семена на улицу и быстро заколотили окно. Обессилев, я плюхнулся в кресло с сигаретой в зубах. «Короче, Никита, делаем так». Спустя час, когда в доме было тепло, на столе появился какой-никакой ужин из вареной картошки и порядком опостылевшей тушенки, мы принялись обсуждать план и в конце концов достигли консенсуса. Но вопрос, что делать с этим вроде безобидным пацаном, оставался открыт. «Садись, поешь». Я подвинул к нему общую тарелку горячей картошки. «Спасибо», — тихо произнес уставший парнишка и с жадностью накинулся на ужин. «Короче, Андрей», — откинувшись на стуле, я закурил сигарету. «Я жить хочу», — резко перебил меня парень. «Я понимаю, что выглядит смешно. Раз предал их, то и вас предам, но это не так. Они, его глаза проредила блестящая пленка. Они отца моего с братьями убили. Я мести хочу», — выпалил он. «Убивать тебя мы не станем, но и с собой не возьмем». Осмысливая услышанное, я проникался сочувствием к бывшему врагу. «Если ты хочешь перейти на нашу сторону, то слушай внимательно». Парнишка слегка занервничал и, снизив скорость поедания пищи, согласно кивнул. «Сейчас доешь, соберешь с собой провианта и направишься в центр деревни. Дом сгоревший и большой магазин видел?» В ответ он снова утвердительно кивнул. «Там чуть правее от магазина есть большой кирпичный двухэтажный дом. Залезешь на чердак и будешь ждать нас там. Мы на разведку». «Хорошо», — промямлил он и принялся собираться. Через несколько десятков минут парень, переспросив еще несколько раз, куда идти, вышел из дома и скрылся в лесу. «А вдруг кинет?» — поинтересовался Никита. «А вдруг нет?» — съязвил я, отодвигая шкаф, под которым в небольшом широком погребе хранил оружие. Достал пару гранат, патронов и лук. «Ха, прям Рэмбо!» — заржал товарищ. «Пошли, однорукий бандит, заберем Мосинку и в деревню».